Анна Гер. Жена дракона поневоле. Глава первая. Рик. «Герцог! Герцог де Витро!» Разнеслось по коридору замка, а следом в мои покои, постучав, забежал управляющий. Стирая белоснежным платком пот со лба, он опомнился и постучал в открытые двери. Я приподнял бровь, наблюдая за Лукерсом, который пытался отдышаться после забега по лестнице. Почтенный возраст и полнота не позволяли подвергать себя таким нагрузкам без последствий. Но что сподвигло моего управляющего, обычно всегда невозмутимого, так переполошиться? Неужели вновь прорыв нечисти? Но я ведь только вернулся с зачистки, даже переодеться не успел. Так и стоял в грязных, заляпанных в мертвой крови нечисти штанах и местами порванной рубахи. Только не два прорыва подряд. «Ваша светлость!» — отдышавшись, начал управляющий и протянул мне конверт. «Вам письмо. От императора». Внутри все похолодело. Возможно, проблема куда глобальнее, раз пришло письмо от императора. «Только пришло. Еще магический след даже не пропал». Тише добавил Лукерс, когда я забрал конверт из его поддрагивающих рук. Проверив алую печать с родовым гербом императора, пустил немного магии, подтверждая личность, и распечатал послание. Пробежавшись взглядом по ровным строкам, отложил послание на рабочий стол и тяжело сел в мягкое кресло, подперев рукой голову. «Ваша светлость!» — испуганно позвал управляющий и подошел ближе. «Все настолько плохо? Наплыв нечисти? Какие города пострадали? Вас вызывает император?» Я устало посмотрел на верного слугу и кивнул на послание, давая позволение ознакомиться с содержимым. Лукерс неуверенно посмотрел на письмо от повелителя нашей империи и, подняв его дрожащими пальцами, вчитался в послание. «Ваша светлость! Рикон, да как же так?» Почти шепотом спросил управляющий и грузно опустился в кресло напротив. «Сутки? Всего сутки?» Я зло посмотрел на приказ императора в руках слуги и сжал кулаки. «Что мы будем делать, Рикон?» От переизбытка чувств Лукерс обращался ко мне по имени, как и всегда, когда он начинал нервничать. Но я позволял ему эту вольность. Он служил в этом замке, когда я еще был мальчишкой. Верой и правдой служил. «Исполнять приказ повелителя, Лукерс», — процедил сквозь зубы и, налив себе в стакан эльфийский коль, выпил сразу половину. Горло обожгло огнем, но стало немного легче. В голове начало проясняться. «Но как же так? Всего сутки? Как найти за сутки вам жену?» — сплеснул руками управляющий и еще раз посмотрел на письмо. Прочитал на второй раз и побледнел. «Сутки с момента получения послания на то, чтобы найти будущую жену и назначить дату свадьбы не позднее, чем через неделю. Соответственно, и свадьба должна состояться в положенный срок. Но почему император отдал такой приказ вам?» «Как указано в приказе, для укрепления и процветания Рахтарской империи. И потому что на повелителе бремя моего отца — помочь и образумить меня». Тяжело вздохнул, делая глоток горького напитка. «Полагаю, что сегодня такие же приказы пришли всем герцогам десяти владений, что еще не женаты». «Думаете, император заставил всех жениться в течение недели и найти себе жену за сутки?» «Да», — коротко ответил слуге, делая еще глоток и перебирая в голове кандидатуры на роль моей будущей жены. Любовниц было много, но большая часть уже вышла удачно замуж, а оставшиеся не соответствовали такому высокому статусу, как герцогиня. Разве что леди Розания и леди Фурхе и леди Зульвия. Нет. Первая чрезмерно меркантильна, ее ничего, кроме драгоценностей и дорогих нарядов, не интересует, хоть леди из древнего уважаемого рода. Вторая слишком импульсивна и порой жестока. Видел я, как она со слугами обращалась. Это и стало точкой в наших тайных отношениях. Такая может дел наворотить, имея власть герцогини. А я не смогу постоянно следить за ней, у меня слишком много работы. А вот леди Зульвия красива, знатно, умна, манеры безупречные, располагает к себе и может стать достойной статуса моей жены. Лукерс, а где сейчас леди Зульвия? О, достойная партия, ваша светлость, обрадовался управляющий. Я немедленно узнаю. Дождавшись моего кивка, слуга быстро покинул кабинет, оставляя меня наедине со своими темными мыслями. А мыслей было много, как и вопросов. Почему император прибегнул к такому приказу? Почему именно сейчас? К чему такая срочность и твердость? В приказе все говорило о том, что смысла разговаривать с повелителем нет. Он принял решение, и оно обжалованию или хотя бы отсрочке не подлежит. Что-то здесь нечисто. Однако возможности разобраться с этим сейчас не было. Слишком мало времени. Для начала нужно найти девушку на роль моей будущей супруги, а там будет неделя, чтобы разобраться в происходящем. С этими мыслями я встал с кресла и отправился в ванную смывать с себя грязь и кровь. Главная площадь в полдень была переполнена жителями, ведь сегодня прибыли артисты с новой постановкой. Через час выступления, а уже все собрались и томились в ожидании. Но многим стало скучно, и они разбрелись по магазинчикам на радость продавцам. Вот и Зульвия затерялась где-то среди лавок. Зная ее предпочтения, я отправился на поиски к самым модным лавкам. Однако, в первых, ее не обнаружил среди толпы девиц, набирающих себе новые наряды, туфельки и прочие дорогие тряпки. Хотел было уже отправиться обратно на площадь, как заметил знакомую фигурку в пышном нежно-розовом платье возле лавки шляпок. Отлично, вот и Зульвия. Хороша. Тонкий стан, подчеркнутый корсетом, длинные черные, как безлунная ночь, волосы до поясницы и сверкающие темные глаза на красивом аристократическом личике. А какая она в постели! Да, давненько я уже не посещал леди. Больше недели моя любовница оставалась без внимания из-за наплыва нечисти. Постоянно был на зачистках с отрядами. Вот и обрадую ее сегодня будущим статусом и приятно проведу ночь. Хищно улыбнулся своим воспоминаниям и отправился к леди. А леди, помахав кому-то в толпе, быстро направилась в дальнюю лавку и скрылась в ней раньше, чем я успел догнать ее. «Ваша светлость!» — низко поклонился передо мной мужчина, выходя из нужной мне лавки, и придержал дверь для меня. «Благодарю!» — кивнул ему и зашел внутрь. Но Зульвии здесь не было. Нашел продавщицу, аккуратно складывающую шляпки в коробку у дальней стены, и спросил. «Сюда только что зашла леди в розовом платье. Где она?» Девушка резко обернулась и, увидев меня, побледнела. Это мне не понравилось. «Где леди Зульвия?» — со сталью в голосе спросил продавщицу, и та стала еще бледнее. Секунду замешкавшись, она трясущейся рукой указала на незаметную дверь справа. Становится интересно, что могло понадобиться высокородной леди в хозяйственном помещении шляпной лавочки. Дверь я распахнул с такой силой, что та едва с петель не слетела. А за хлипкой дверцей открылась приинтереснейшая картина. Испуганная от моего появления Зульвия с полурастегнутым корсетом в объятиях взъерошенного сына главы городской стражи. Парочка замерла, боясь пошевелиться. Зульвия с каждым мгновением белела все сильнее и сильнее, еще немного и лишится чувств в руках не менее испуганного Жозефа. «Занимательно», — безэмоционально сказал я и зашел внутрь, закрыв жалобно скрипнувшую дверь за собой. «Рикон, это не то, что...» — начала была Зульвия дрожащим голосом, но поняла глупость того, что хочет сказать, и замолчала. На глаза набежали слезы, и она горестно всхлипнула. «Ваша светлость!» — задвинув девушку себе за спину, Жозеф склонил голову по-воински и пробасил: «Виноват! Приму любое наказание! Только прошу вас, не наказывайте, леди!» Вот даже как. Сделав шаг к ним, скрестил руки на груди и еще раз осмотрел любовничков. «А почему я не должен наказывать леди? Она мне изменила, значит, виновна?» «Это я во всем виноват, ваша светлость! Леди Зульвия была против. Я принудил ее. Он резко поднял голову и твердо посмотрел мне в глаза, готовый принять удар или приговор. «Так ли, Зульвия? Приподняв в удивлении бровь от такого поступка сына городской стражи, я посмотрел на свою, уже бывшую любовницу, что осторожно выглядывала из-за плеча Жозефа. «Да, мой герцог», — всхлипнула леди, играя новую роль. Я видел притворство. Видел, как она пытается выпутаться из сложной и опасной для нее ситуации, обрекая своего любовника на жестокую участь. Наказание за насилие, за принуждение, за оскверненную честь женщины, особенно высокородной леди, сурово, вплоть до смертной казни. Неужели она не понимает, какой я могу вынести приговор в таком состоянии? Когда увидел свою женщину в руках другого мужчины, и который заявляет, что принудил ее к этому. «Ты же понимаешь, Жозеф, что тебе грозит за это?» Парень уверенно кивнул и расправил плечи. Влюбленный идиот. Мальчишка еще совсем готовый отдать свою карьеру, свою жизнь ради любви, которой здесь нет. Он-то любит, а вот она... «Зульвия, а ты понимаешь, что я могу сделать с Жозефом?» Девушка покраснела. Все она прекрасно понимает. Стерва решила отдать на растерзание любовника, только чтобы самой выйти сухой из воды. И она думает, что я это приму и пощажу леди. Леди, что предала меня и предала сейчас другого? Неужели она думает, что я ослеплен любовью к ней и дам ей шанс? «Ну что ж», — хмыкнул, внимательно наблюдая за реакцией каждого из любовников и через амулет связи вызывая стражу. «Ты, Жозеф, отправляешься к отцу. Он и назначит тебе наказание». Парень побледнел. Глава городской стражи был суров, справедлив и суров. Он никому не давал спуска, а сына спрашивал вдвойне. Даже странно, что у него вырос такой наивный сынок. Наверное, романтичность от матери передалась. Да и влюбился по уши. Видно сразу. Только это всего лишь влюбленность, и когда он осознает, какая на самом деле его возлюбленная, поймет, от чего его спасли. Да. А Зульвия долго всех обманывала. Хорошо притворялась, даже меня крутила. Но есть и для нее подходящее наказание за обман своего герцога, за предательство и за то, как она поступила с Жозефом. Вы, леди Зульвия, в ближайшие 3 дня станете женой господина Урвила Йорделива и родите наследника своему мужу. У господина Йорделива только дочери, а сына нет, и он ищет себе жену. Девушка посеряла лицом. Выскочила из-за спины Жозефа, уже не заботясь о своем внешнем виде, о том, как много открывал полурастегнутый корсет, и, уставившись на меня гневным взглядом, воскликнула. «Господин Урвил Йорделив? Да он же старик! Злой, жестокий и жадный старик! Ни один отец не отдает ему свою дочь в жены, несмотря на то, что он предлагает огромную сумму. Он мерзкий и противный, и...» Леди с отчаянием посмотрела на меня, затем на пребывающего в шоке сына городской стражи и заявила. «И вы должны наказать Жозефа. Это он во всем виноват. Это он заставил меня. Он! Я была против. Я жертва. Ваша светлость, я люблю только вас. Всем сердцем люблю». Девушка бросилась ко мне, но я выставил руку, не позволяя себя коснуться. Она замерла на месте, обхватила плечи руками и разревелась. Красиво так ревела. В позе, показывающей все достоинства юной девушки и ее хрупкость, длинные волосы нежно спадали на ее голые плечи, приоткрытую, высоко посаженную грудь, изогнутую спину и лицо, как на картинке. Не искаженное горькими слезами, а такое, чтобы показывать красоту девушки и в то же время вызывать жалость у мужчины. Послышались громкие шаги и лязг металла. Прибыла стража. «Рикон!» Томно прошептав мое имя, Зульвия бросилась ко мне, испуганной ланью, ища защиты. Но я вновь выставил руку, за которую и схватилась леди, припав к ней губами. «Я же люблю тебя, Рикон!» На Жозефа было страшно смотреть. Парень как-то весь осунулся. В глазах поселилась разъедающая сердце боль. Мне бы его уже отпустить, чтобы перестать мучить, но нужно было довести дело до конца. Таких, как Зульвия, нельзя недооценивать. Я видел, как влюбленными мужчинами манипулируют, а такими, как этот юный парень. Ей не составит труда все вывернуть. Убедить Жозефа в том, что у несчастной девушки не было выбора, она совершила ошибку, и от страха за себя, за свою честь и честь семьи говорила о любви ко мне, но на самом деле любит именно его. А этот идиот поверит и тайно женится на ней, чтобы Зульвия не выходила замуж за господина Урвила. Можно было бы заключить под стражу их обоих, чтобы избежать любых непредвиденных обстоятельств. Но зачем такие сложности? Да и Жозефу нужно открыть глаза, показать истину, даже несмотря на то, что это его добьет. «Ты так меня любишь, что бросилась в объятия другого?» Не показывая истинных эмоций, спросил леди, что так и не отпустила моей руки. «Рикон, я не хотела! Меня заставил Жозеф!» всхлипывая, заверила Зульвия. «А как насчет тебя?» «Он угрожал мне! Я просто зашла в лавку за шляпкой, а Жозеф затащил меня сюда и начал приставать. А когда я оказала сопротивление, то сказал, что выставит все так, будто мы любовники, и моя репутация будет уничтожена, и я о тебе могу забыть. А я ведь люблю тебя. Я все готова сделать ради тебя, Рикон». На последних словах она разревелась еще сильнее. «Зульвия!» приподнял пальцами лицо девушки и посмотрел ей в наполненные пеленой слез глаза. В моих же показался вертикальный зрачок, показывая, что я готов к обороту. «Ты не можешь обмануть меня. Скажи правду, какой бы она ни была, и тогда я смягчу твое наказание. Но если прозвучит хоть слово лжи, дракон вырвется наружу. Он в ярости, я его сейчас едва сдерживаю». Леди в ужасе отпрянула от меня, вспомнив, кто я такой. Не просто мужчина и не человек. Я дракон. Жестокий и безжалостный дракон. Каким меня считают все. «Говори, Зульвия», —